среда. Заставьте-ка маму повести нас на Очковое озеро завтра». Вот дословно фраза, которую моя 12-летняя пассия проговорила страстным шепотом, столкнувшись со мной в сенях. Я выходил, она вбегала. Отражение послеобеденного солнца дрожало ослепительно белым алмазом в оправе из бесчисленных радужных игл на круглой спине запаркованного автомобиля. От листвы пышного ильма падали мягко переливающиеся тени на дощатую стену дома. Два тополя зыблились и покачивались. Ухо различало бесформенные звуки далекого уличного движения. Чей-то детский голос звал «Нанси! Нанси!». В доме Лолита поставила свою любимую пластинку «Малютка Кармен», которую я всегда называл «Карманная Кармен», отчего она фыркала, притворно глумясь над моим притворным остроумием. Четверг. Вчера вечером мы сидели на открытой веранде. Гейзиха, Лолита и я. Сгущались теплые сумерки, переходя в полную неги ночь. Старая дурында только что кончила подробно рассказывать мне содержание кинокартины, которую она и Ло видели полгода назад. Очень уже опустившийся боксер знакомится, наконец, с добрым священником, который когда-то сам в крепкой своей юности был боксером и до сих пор мог кулаком свалить грешника. Мы сидели на подушках, положенных на пол. Ло была между мадам и мной. Сама втиснулась, звереныш мой. В свою очередь я опустился в уморительный пересказ моих арктических приключений. Муза вымысла протянула мне винтовку, и я выстрелил в белого медведя, который сел и охнул. Между тем я остро ощущал близость Ло. Пока я говорил и жестикулировал в милосердной темноте, я пользовался невидимыми этими жестами, чтобы тронуть ту руку ее, то плечо, ту куклу-балерину из шерсти и кисии, которую она тормошила и все сажала ко мне на колени. И, наконец, когда я полностью опутал мою жаром пышущую душеньку этой сетью бесплотных ласок, я посмел погладить ее по ноге, по крыжовенным волоскам вдоль голени. И я смеялся собственным шуткам, и трепетал, и таил трепет, и раза два ощутил беглыми губами тепло ее близких кудрей, тыкаясь к ней со смешными апарте в быстрых скобках и лаская ее игрушку. Она тоже очень много ерзала, так что в конце концов мать ей резко сказала перестать возиться, а ее куклу вдруг швырнула в темноту. И я все похохатывал и обращался к Гейзихе через ноги Ло, причем моя рука ползла вверх по худенькой спине нимфетки, нащупывая ее кожу сквозь ткань мальчишеской рубашки. Но я знал, что все безнадежно. Меня мутило от вожделения. Я страдал от тесноты одежд. И был даже рад, когда спокойный голос матери объявил в темноте: «А теперь мы считаем, что Ло пора идти спать». «А я считаю, что вы свинюги», — сказала Ло. «Отлично! Значит, завтра не будет пикника», — сказала Гейзиха. «Мы живем в свободной стране», — сказала Ло. После того, что сердитая Ло, испустив так называемое «бронксовое ура», толстый звук тошного отвращения, удалилась, я по инерции продолжал пребывать на веранде, между тем, как Гейзиха выкуривала десятую за вечер папиросу и жаловалась на Ло. Ло, видите ли, уже выказывала злостность, когда ей был всего один год, и она, бывало, из кровати кидала игрушки через боковую сетку так, чтобы бедной матери этого подлого ребенка приходилось их подбирать. Ныне в 12 лет это прямо бич божий, по словам Гейзихи. Единственное, о чем Ло мечтает, это дрыгать под джазовую музыку или горцевать в спортивных шествиях, высоко поднимая колени и жонглируя палочкой. Отметки она получает плохие, но все же оказалась лучше приспособленной к школьному быту на новом месте, чем в Писке. Писке был их родной город в средней части Соединенных Штатов. Рамсдельский же дом раньше принадлежал покойной свекрови. В Рамсдель они переехали около 2 лет тому назад. Отчего Ло была несчастна в той первой школе? «Ах», — сказала вдова, — «мне ли не знать? Я, бедная, сама прошла через это в детстве. Ужасно эти мальчишки, которые выкручивают тебе руку, нарочно влетают в тебя с кипой книг, дергают за волосы, больно щиплют за грудь, стараются задрать тебе юбку. Конечно, капризность является сопутствующим обстоятельством нормального развития, но Ло переходит всякие границы». Она хмурая и изворотливая, ведет себя дерзко и вызывающе. На днях Виола, итальяночка у нее в классе, жаловалась, что Лолита ее кольнула в зад самопишущим пером. «Знаете, — сказала Гейзиха, — чего бы мне хотелось? Если бы вы, месье, случайно еще были здесь осенью, я бы вас попросила помочь ей готовить уроки. Мне кажется, вы знаете буквально все. Географию, математику, французский». «Все-все», — ответил месье. «Ага», — подхватила Гейзиха, — «значит, вы еще будете здесь?» Я готов был крикнуть, что я бы остался навеки, если я мог бы надеяться изредка понежить обещанную ученицу. Но я не доверял Гейзихе, поэтому я только хмыкнул, потянулся и, не желая долее сопутствовать ее обстоятельности, вскоре ушел к себе в комнату. Но вдовушка, видимо, не считала, что день окончился.